Глава 17. Золотой жилет. После встречи со слоном, едва мы вернулись к себе, начались рассказы о животных, о дальних странах, о путешествии. Настроение у всех улучшилось. До обеда не было ни одной ссоры, но уже перед самым обедом случилось происшествие, которое в нашем налаженном дорожном мире все перевернуло вверх дном. Началось это с того, что Галя Урванцева показала свой альбом с открытками «Виды Москвы». Все, притихнув, любовались знакомыми зданиями столицы, ее улицами. Игорь тут же придумал игру. По нижней полке разложили открытки, изображающие родные московские места. И надо было назвать, каким трамваем следует ехать, скажем, к Химкинскому речному вокзалу, или от университета к планетарию, или от парка культуры и отдыха имени Горького на стадион «Динамо». Разрешалась пересадка на метро и троллейбус. Такси не брали в игру. И долго совершали воображаемые поездки по своему городу мои москвичи. Чтобы не отстать от подруги, Люда Сокольская вытащила из кармана собранные ею гербарий и коллекцию крымских камешков и ракушек. Театрал Дема Стрижаков показал бережно хранимую на дне баула программу спектакля «Синяя птица» в художественном театре. Витя Минаев продемонстрировал математические фокусы по книжке «Веселый час». Вообще все хвастались своими сокровищами, вывезенными из Москвы в эвакуацию. Дошла очередь до Игоря. Он показал сперва свою знаменитую коллекцию зенитных и бомбовых осколков. Теперь я поняла, почему у него был такой тяжелый вещевой мешок. Потом он открыл тетрадь, где были наклеены вырезанные им из разных журналов знаки и марки всех автомобилей мира. Все восхищались этой коллекцией. Тут были и наши советские, и всевозможные Паккарды, Бьюики, Роллс-Ройсы, Гудзоны, Ханамаги, Испано-Сюизы. Затем, чтобы окончательно сразить нас, Игорь вытащил свою самую заветную коллекцию. Он редко кому ее показывал. В большом альбоме в особых гнездышках сидели пестрые разноцветные конвертики с безопасными бритвами. Игорь собирал их везде, где только мог. Тут были и «Красная звезда», и «Стандарт», и «Экстра», и «Интом», и немецкая бритва, привезенная отцом, капитаном Малининым, который знал страсть своего сына. А вот тут у меня, видишь, пакетик синенький, с золотом, — объяснял увлеченный Игорь. Тут у меня самая лучшая бритва была. Я ее выменял на 3 марки, 2 норвежские, 1 Гваделупы. Называется «Золотой жилет». Это последняя модель. «А ну, вынь, покажи», — попросил Дема. «Да потерял я где-то. Куда девал, не помню. Искал, искал перед отъездом. Да уж некогда было, так и бросил. Вот только конвертик остался. А жаль, красивая была. Внутри золотая, по бокам черная, а в середине не 3 дырочки, а щелочка так прорезана фигурно». «Вот такая?» — громко сказал Витя Минаев и протянул руку. На ладони его лежала треснувшая, немножко заржавевшая, но еще сохранившая свой блеск лезвие, золотистая, с узенькой продольной фигурной прорезью. «Это?» — спросил Витя. «Это!» — обрадованно закричал Игорь. «Где ты нашел?» «Где нашел?» — с особым выражением произнес Витя и оглядел нас всех. «Там нашел, где ты потерял. На острове нашел. У самого берега. Там нашел, где ты нашу лодку от причала отрезал». Сперва Игорь покраснел, а потом кровь отхлынула от его щек, и он стал совсем белый. Тоненький, прямой, с поднятыми плечами, он вытянулся перед Виктором и смотрел на него огромными серыми глазами, полными негодования. Потом он сразу как-то обвис. Беспомощным взором потянулся он ко мне, и я невольно опустила глаза, чтобы не видеть этих растерянных, смятенных взоров из-под пушистых ресниц, на которых блеснула слеза. Что я могла сказать? Он, определенно он, — настаивал Витя. Ведь твое лезвие? Да, твое, — напирал он на Игоря. Признаешь, значит, ты. Честное вам даю, пионерское, ребята, я... Но объясни нам, Малинин, — вмешалась я. Ты что-нибудь знаешь, но не хочешь сказать? Скрываешь? Игорь молчал, опустив голову. Слезы текли по его щекам, но он еще силился скрыть их, удержаться и не заплакать. «Я не знаю», — выдавил он. «Но я не знаю, Сима. Но честное же слово. Но ты был там, на берегу, ночью?» Последовало длительное молчание. Игорь всхлипнул. «Ну, был. Только это вышло совсем...» «Сразу видно, что он!» — закричали девочки. «Ничего не видно!» — возмутился Игорь. «А если уж хотите обязательно знать, так я вам могу сказать, что тогда лодку с острова я упустил!» Он остановился, сам перепуганный, вырвавшимся словом. Но было уже поздно. И он сам понял это. «Я ее ночью отвязал!» «Да, я!» Ребята были так поражены, что только рты разинули. «Зачем же ты это сделал, Малинин?» — как можно спокойнее спросила я. «Ну, просто так, для интересу, чтобы было такое приключение, как на необитаемом острове. Я же не знал, что в этот день война будет, что так получится. Я хотел лодку сперва спрятать за корягой, там, в заливчике, да упустил нечаянно, стал развязывать, а на чалке там узел мокрый затянулся. Я его бритвочкой, а течение сразу и понесло. Хотел уже в воду лезть, а тут ты меня как раз позвала, Сима. Я уже не мог. А тут еще эти загадалки пропали, и война началась. Просто мне не повезло. Но, честное слово, я бы раньше сознался. Да тут война. Как-то неловко было уже. Честное слово». «И столько времени молчал!» — закричали девочки. «И с рыбой попался! И с лодкой тогда эту ерунду затеял!» — выговаривал Игорю негодующий Витя Минаев. «Нет, с одной стороны, конечно, ребята, насчет лодки он ведь сам сказал нам. Но, конечно, с другой стороны...» — начал Дема, готовясь, видно, произнести длинную речь. Я остановила его. «Погодите, погодите, ребята. Пусть Игорь хорошенько подумает сегодня над тем, что произошло у нас с ним. История с лодкой достаточно безобразна, Игорь. Сколько огорчений и волнений ты доставил родителям. Об этом ты подумал?» «А я ж нечаянно упустил совсем», — успел вставить словечко Игорь. «Сейчас уж не перебивай лучше, Малинин. Предлагаю тебе серьезно подумать над тем, что произошло, и сказать нам, как ты сам все это оцениваешь? И сможем ли мы тебе впредь доверять? А сейчас, ребята, берите котелки. Через 5 минут обед раздавать будут». Весь этот день ребята бегали шушукаться в тамбур. С Игорем не разговаривали. Легли спать рано. Ночью мне не спалось. Поезд наш долго стоял на какой-то станции. Потом пошел, гудя в темноте. Я все думала о нелепой истории с лодкой. Несколько раз я вставала ночью, подтягивалась на руках до верхней полки и смотрела в лицо спящему Игорю. Ему, бедняге, тоже, видно, плохо спалось. Он всхлипывал во сне. Из-под длинных ресниц по чумазой, неотмытой щеке тянулся след просохших слез. «Игорь! Игорек!» — позвала я тихонько его, но он спал. Я повернулась на своей полке, укрыла пальто, спавшую рядом со мной, Люду, и вскоре заснула. Я проснулась от того, что кто-то трогал меня за плечо. Открыла глаза. Меня будил Дема. «Сима!» — шепнул он и указал на бумажку, приколотую к оконной занавеске. Протерев глаза, еще слипавшиеся от сна, я прочла. «Сима! Я уезжаю в Москву на подкрепление. Я давно так уж хотел, но старался быть выдержанным. Потому только ехал. Но раз мне нет больше доверия, то я все равно не могу. Счастливого пути дальше вам. Привет всем. Сима, не пиши папе. Я напишу сам. Малинин Игорь. Верхняя полка надо мной была пуста.